Глава 24. «Что ж, это было страшно мучительно», — сказал Люк, закрывая дверь со стороны водительского сиденья. Ужин завершился. К счастью, к тому времени, когда подали десерт, после правды, которой всех огорошил Люк, к собравшимся вернулось праздничное настроение, но некоторое время ситуация оставалась напряженной. Харпер похлопала его по колену. «Ты сделал то, что было необходимо». «Ты видела мамино лицо? У меня такое чувство, будто я на ходу пнул новорожденных щенят», — проворчал он. Харпер засмеялась. «Бедный малыш. Все нормально, все кончилось, и тебе больше никогда не придется это повторять. Все понимают, что мы оба согласны с этим решением. Конечно, может быть, они думают, что мы струсили, потому что не пытаемся остаться вместе ради Макса и Лолы». Люк выехал с ресторанной парковки и направился к дому. «Они все думали, что я собирался сделать тебе предложение, а мне пришлось взять и разрушить их мечты», — вздохнул он, проводя рукой по волосам. «Я чувствую себя таким дураком». «Если тебе от этого станет легче, то я тоже думала, что ты сделаешь мне предложение». «Очень смешно, негодница». Хихикнув, Харпер похлопала его по ноге. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Люк, меняя тему. «В связи со всем этим?» — он кивнул. Харпер вздохнула. «Вина, грусть, беспокойство. Ты подразумеваешь это, а я это чувствую. А ты?» Люк пожал плечами. «Меня беспокоит, что я выставляю тебя за дверь и оставляю одну». «Люк, я взрослая девочка». «Я знаю, но это не мешает мне беспокоиться о тебе. Командировка всегда вызывает смешанное чувство волнения и тревоги. Я уже делал это раньше, поэтому для меня в ней меньше неизвестных, чем известных». «Например?» — спросила Харпер. — «Например, дети, которые никогда не едят досыта, тамошние жители, которые никогда не станут доверять тебе, песчаные бури, однообразие, опасность. Но есть и хорошее. В моем подразделении между всеми нами существует тесная связь, что объясняется тем, что мы все вместе прошли через тяжелые страдания». «И ты несешь за них ответственность?» Люк кивнул. «Да, я командир пехотного подразделения». «Это тяжело?» «Нет, когда мы работаем все вместе и делаем то, что должны. Я в компании замечательных мужчин и женщин, которые чаще всего облегчают мне жизнь». Харпер кивнула. «Что ты чувствуешь, когда возвращаешься домой? Означает ли это, что ты проживаешь две разные жизни?» «Иногда кажется, что проще передислоцироваться, чем вернуться домой. После того, как в тебя стреляли, и ты каждый день принимал решения, от которых зависит жизнь и смерть, ты возвращаешься к тому, что пытаешься выбрать в меню бургер. Всегда требуется некоторое время для того, чтобы вспомнить, что обычная жизнь наших родных и друзей не менее важна, хотя они не бывали на войне». «То есть, когда ты возвращаешься домой, и кто-то приходит в бешенство из-за того, что получил штраф за превышение скорости?» «Точно», — кивнул он. «До тех пор, пока ты не столкнешься с экстремальной ситуацией, очень легко принимать все как должное и раздражаться из-за пустяков». «Как ты проводишь первые сутки после возвращения домой?» Люк усмехнулся. «Большую часть времени я сплю». Харпер засмеялась. «Тогда как бы тебе хотелось провести свои последние сутки здесь?» Рука Люка, лежавшая на ее колене, поползла выше, таща за собой материю платья. «Это намек?» Готовясь к игре, Харпер раздвинула колени. Платье задралось достаточно высоко, так что показались белые хлопковые трусики. «Ты пытаешься отвлечь меня?» — поддразнил Люк. Он лениво провел пальцем по кромке материи. Возможно, он не любил Харпер, но он желал ее с такой силой, которая пугала их обоих. Харпер поставила ноги на сиденье, раздвинув их. Это было приглашение. «Разве тебе не известно, что опасно отвлекать водителя?» Говоря, он через ткань водил подушечками пальцев по ее промежности, делая круговые движения. «М-м-м», — пробормотала Харпер. Оттянув материю с одной стороны, Люк обнажил ее тело. На этот раз пальцы коснулись ее плоти. «Господи, детка, ты уже промокла!» Под визг шин Люк въехал на подъездную дорожку. «Я хочу, чтобы ты вошла в дом», — приказал он. Взяв сумочку, Харпер выпрыгнула из машины и поспешно пошла по аллее. Когда она возилась с ключами у двери, он прижался к ней сзади. Подавшись назад, Харпер стала тереться о него. Люк развязал завязки платья на ее шее. Ее груди, вырвавшись на свободу, упали в его ладони. Харпер распахнула входную дверь и потащила его за собой через порог, держа за пряжку ремня. Люк развернул ее лицом к себе и пинком закрыл за собой дверь. Их прервали Лола с Максом, бежавшие им навстречу по коридору. «Я отведу их на задний двор, жди меня наверху», — пробормотал Люк. «Но не снимай платье, я сам тебя раздену». Чувствуя, в каком бешеном темпе бьется ее сердце, Харпер взлетела по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Ей хватило времени как раз на то, чтобы снять зажим с волос и сбросить босоножки, когда она услышала на лестнице шаги Люка. Едва он появился в дверном проеме, сердце всколыхнулось у нее в груди. Приближаясь к ней, Люк стянул с себя свитер. «Ты чертовски хорошо сложен», — вздохнула Харпер. «Детка, я хотел сказать тебе то же самое». Теперь его руки соприкасались с ее телом, скользя по обнаженной груди. «Я думал о том, чтобы снять с тебя это платье с тех пор, как ты спустилась в нем по лестнице». Харпер содрогнулась от его нежного прикосновения. Нащупав пальцами пряжку его ремня, она расстегнула ее. Молча, помогая ей, Люк ослабил ремень. Потом поднес ее ладони к своему лицу. «Сегодня ночью мы не станем спешить». Харпер кивнула, едва дыша. «Ты такая красивая, Харпер!» Он провел пальцами от ее подбородка к шее. Люк приблизил к ней свои губы, и она, тая в его объятиях, отдалась сожжению на медленном огне. Его обжигающие пальцы оставляли пылающие дорожки на ее обнаженном теле, с каждым ласковым прикосновением разжигая в ней возбуждение. Остановившись на талии, он начал медленно стаскивать платье ей на ягодицы, ниже по бедрам до тех пор, пока оно не растеклось белой лужицей у ее ног. Оставшись в одних трусиках, Харпер опустилась перед ним на колени и стянула брюки с его мускулистых ног. С рельефным телом, в одних боксерах, он был похож на античного героя. Дотянувшись до резинки его трусов, она взяла в руку его мощный член. Головка была уже влажной. Харпер стянула трусы ниже. Наклонившись, она поднесла губы к массивной головке его пениса. Люк впился пальцами в ее руку. Харпер, он не остановил ее, но его тело напряглось. Она приоткрыла губы и медленно, постепенно поглотила его член. Люк издал звук, похожий на стон, и Харпер поняла, что возбудила его так же, как и он ее. Пробуя, она провела языком по гребню, толкаясь по узкому рассечению крайней плоти. Наградой ей стала капля соленой влаги. Харпер слезала ее с кончика его члена. «Господи, Харпер!» Ей только и надо было этого одобрения. Она склонилась над его членом так, чтобы он достал до стенки ее горла. Его бедра изогнулись, направляя член все дальше ей в рот, и у нее перехватило дыхание. Обхватив основание его пениса, она начала агрессивно ласкать его пальцами и ртом. Люк, приподняв бедра, запустил пятерню в ее волосы. Губы Харпер снова и снова скользили по его члену. «Детка!» — в его хрипе она слышала страстное желание, страх. Свободной рукой Харпер погладила его тяжелую мошонку. Она оттягивала и перекатывала ее в такт движению своих губ. Он крепче схватил Харпер за волосы, и она поняла, что он не догадывается, что делает ей больно. Она почувствовала себя сильной от того, что доводит его до края. Он отступил назад, и его член выпал изо рта Харпер. «Я на грани», — прошептал Люк. Он поднял ее и повернул к себе спиной. Лаская одной рукой ее сосок, он просунул другую руку под резинку ее трусиков. Харпер застонала, прижимаясь к нему и покачивая бедрами. В ответ на ее молчаливую просьбу он медленно проник в нее пальцем. Харпер прислонилась спиной к его груди и закрыла глаза. Она раскрылась от неторопливых поверхностных толчков и загрубевших пальцев, дергавших ее за сосок. «Поставь руки на кровать», — тихо приказал Люк. Согнувшись, Харпер уперлась руками в матрац. Тяжелая грудь повисла в воздухе, касаясь сосками мягкого стеганого одеяла. Ненадолго убрав руки от ее груди, Люк стянул трусики и обнажил ягодицы. Она ощутила, как он слегка касается губами, а потом зубами ее поясницы. Все еще поглаживая ее спереди, Люк скользнул в нее еще одним пальцем. Его возбужденный член упирался в ее ягодицу, и Харпер ощущала липкую влагу на своей коже. «Люк», — прошептала она. В ответ он снова толкнулся пальцами. Харпер вскрикнула, когда он коснулся самой чувствительной точки. Вынув пальцы, он поднес обе руки к ее груди. Выкручивая и оттягивая пальцами соски, он терзал ее болтающуюся грудь. Харпер сместила бедра назад и вверх и вздохнула, когда его возбужденный член угнездился между ее бедер. «Прошу тебя, Люк», — умоляла она. Он толкнул ее вперед, на кровать и перевернул на спину. Согнув колени, Харпер расставила ноги на краю матраса, давая ему возможность свободно войти в нее. «Ты сводишь меня с ума». Люк опустился на колени и притянул ее таз к себе. Когда он прижался губами к ее трусикам, Харпер, глотая ртом воздух, приподняла бедра. «Мне нравится, что ты так отзывчива». Сдвинув хлопковые трусики, Люк осыпал поцелуями ее ногу, следуя от колена вверх по внутренней стороне бедра. Ощутив на себе его дыхание, Харпер задрожала. Люк нежно ласкал языком ее промежность. «О боже!» — прошептала Харпер. Его язык добрался до клитора, и у нее задрожали ноги. Харпер сжала широко раскинутые руки в кулаки. Его волшебный язык проложил себе путь к ее влагалищу и с нажимом вошел в него. Она изогнулась, прижимаясь к его рту. «Лукас!» Сменив язык на пальцы, Люк ввел их во влагалище, в то время как его язык вернулся к ее извилистой вульве. Люк дразнил и прощупывал ее снова и снова, пронзая пальцами ее влагалище. Его язык двигался в устойчивом, возбуждающем ритме, который довел ее до исступления. Харпер попыталась сменить позу. Она попробовала вырваться, но его рука вынудила ее остаться в том же положении. Страсть опустошала Харпер. У нее не осталось никаких других желаний, кроме желания отдаться ему. Пальцы Люка снова вошли в нее, и она обхватила их своим влагалищем. Он вылизывал ее промежность, поглаживая раздувшийся сосок. Она задрожала, прильнула к нему, сдавливая влагалищем его пальцы, и изогнулась, прижимаясь к его рту, когда, наконец, подобно контролируемому взрыву, наступил оргазм. Люк застонал, не отрываясь от нее. Его страсть стремительно нарастала. Протянув руку вниз, он погладил членом вход в ее влагалище. «Детка, мне нужно войти в тебя», — он говорил хриплым голосом. «Давай я сяду на тебя верхом», — прошептала Харпер. Он заполз на кровать и лег на спину, продолжая мастурбировать. Харпер спустила с него трусы и сняла их. Люк помог ей освободиться от белья и приподнял, чтобы она оседлала его напряженный член. Она остановилась, охватив влажным влагалищем головку его пениса. «Я люблю тебя, Люк», — прошептала Харпер, глядя в его совершенно остекленевшие глаза и опускаясь ниже. По мере продвижения она гостеприимно принимала его, пока он не дошел до самой глубины. Когда он заполнил ее до конца, она наклонилась вперед, при этом ее груди покачивались прямо над его губами. Он взял в рот один сосок, и Харпер, сидя верхом на нем, начала двигаться, делая размашистые, медленные рывки. Люк вцепился руками в ее бедра, задавая ритм. Его толстый член растягивал ее влагалище до такой степени, что было почти больно. Приподняв бедра, он протолкнулся в нее до основания. Харпер застонала, когда он нежно потянул ее губами за грудь. Толчки отдавались эхом в ее мышцах, которые мягко сжимали его напрягшийся член. Харпер встала и медленно, неторопливо оседлала его. Их взгляды встретились, когда она задала ритм, приближавший облегчение. «Да!» — проговорил Люк, прерывисто выдыхая. «Господи, да!» Каждый толчок, каждая ласка были выражением любви. Еще раз толкнувшись бедрами, он сорвался на крик. Харпер вторила ему в запытье. Она погружалась во тьму, которая была между ними, но не испытывала никакого желания спастись. Эта связь была способна погубить душу, и все было кончено.